Глава 35. Милые беседы на пленэре. Продолжение. Да что тут говорить? Просто бизнесмен в погонах. Таких сейчас пруд пруди. Хотя информатор и аналитик был не из последних. Полный, конечно же, ноль в оперативной работе. Впрочем, никогда ей не занимался. При этом прекрасно сходится с людьми. Думаю, не хуже тебя, толстый. Трусоват, сразу же потечет, если надавить. Что еще? Память у парня просто уникальная. Запоминает буквально все, вплоть до номеров счетов. Давно покинул службу, поинтересовался я. Года два назад, когда та начала серьезно мешать бизнесу. А никто и не заплакал. Почему? Гондон, с чувством молвил генерал. Наиболее точное определение его как человека. «Ну да», — подхватил Котов, — «хороший человек, получается, не профессия, а гнида, не повод для увольнения». «Кадровый голод, что ты хочешь?» — пояснил генерал. «Никто сейчас не рвется в Штирлицы. Всем хочется в «Газпром» или «Роснефть». А если серьезно, — прищурился, — эта парочка, как я понял, натворила дел». «Более чем», — кивнул Саня. «И скрылись», — предположил Павел Иванович. «Один, да, второй сам прибежал сдаваться». «Значит, будете искать Костю», — уверенно заявил генерал. «Он будет», — указал на меня Котов. «Не завидую». Хозяин дома посмотрел на меня с жалостью. «Это будет непросто». «До сих пор получалось», — это Саня сказал, не я. «Ну, дай-то бог». По-моему, генералу хотелось меня перекрестить. Уверен, с такими экземплярами, как Торопов, вы еще не сталкивались. Сталкивался, черт подери, было дело. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Последние два вопроса. Я сделал вид, что встаю. Что связывает этих двоих? Детство, отрочество, юность, прозвучало в ответ. Торопов и Удалов — двоюродные братья. После смерти родителей Костя воспитывался в семье Рихарда. И какой второй вопрос? Почему Вася? По документам он и Шольце Вильям. Павел Иванович почесал пса за ухом. Но мы же в России живем. Вот я его и адаптировал под местные, так сказать, реалии. Но он вроде как не против. Пес млел и глядел на хозяина влюбленно. Он точно был не против.